Последствия употребления наркотиков и алкоголя. Некоторые наркотики успевают сильно навредить телу, психике и жизни человека за то время, пока человек наслаждается наградой. Такой вред бывает и тогда, когда человек еще не наркоман и не алкоголик, но употребляет вещество довольно часто. В чем этот вред заключается? Он разный от разных веществ. Больше всего вредят героин, кокаин и амфетамины. Но и остальные наркотики и другие вещества тоже могут кое-что нарушить и даже разрушить. Тело. Плохо работают сердце, печень и легкие. Человек начинает часто и тяжело болеть, плохо спит и ест, худеет, быстро устает, постоянно чувствует себя вялым, у него могут разрушаться зубы, иногда бывают судороги. Если наркотик вводят через кожу шприцем, то вместе укола начинается воспаление, которое иногда распространяется почти на все тело. Через укол можно заразиться тяжелыми неизлечимыми болезнями от других наркоманов. Наркоманы и алкоголики живут довольно мало. Очень мало кто из них доживает до старости. Некоторые живут всего 3-5 лет после того, как начали регулярно принимать наркотики или алкоголь. Психика. Частые нервные срывы, панические атаки, истерики, потому что наркоманы и алкоголики становятся очень злыми и нервными и плохо выдерживают самые обычные события. Мозг работает плохо, поэтому человек хуже соображает, все забывает, невнимателен, не может работать или учиться. Наркотики и алкоголь влияют на участок мозга, который управляет силой воли. Поэтому человек начинает думать только о наркотиках или алкоголе и постепенно бросает все остальные мысли и планы. Меняется характер человека. Он становится совсем другим, как будто незнакомым. И может делать разные плохие вещи, которых раньше не делал. Обманывать, воровать, бить других людей и так далее. Поведение становится более рискованным. Человек перестает контролировать опасность и может попасть в беду. Могут начаться галлюцинации, депрессия, появляется злость без причины и желание покончить с собой. Жизнь. Проблемы с полицией, потому что наркотики незаконны, и в среде наркоманов все время совершаются преступления. Хоть алкоголь и разрешен законом, но пьяные люди тоже часто совершают преступления или становятся причиной аварий и проблем у других людей и могут попасть в тюрьму. Постоянное отсутствие денег, так как почти все деньги тратятся на наркотики, алкоголь и на то, чтобы компенсировать разные проблемы, возникшие после того, как зависимый человек что-то натворил. Потеря работы, учебы, друзей, всех занятий и хобби, которые были у человека раньше, потому что он больше не может выполнять свои обязанности и быть в отношениях. Ссоры с близкими. Семья не может выдержать того, что человек сильно изменился, и все его усилия теперь уходят на добывание наркотика или алкоголя. Многие семьи распадаются, а в тех, которые не распались, случаются страшные конфликты и ссоры. Специфические явления. Абстинентный синдром, ломка. Когда люди долго пьют алкоголь, употребляют наркотики или курят, и их организм привыкает к веществу, а потом они прекращают его принимать, им через какое-то время становится плохо, потому что организму начинает не хватать привычного. У них болят мышцы и кости, они сильно потеют, могут быть судороги и проблемы с сердцем. А еще они очень нервничают и хотят снова принять то вещество, которое они перестали принимать, чтобы все это побыстрее прошло. Сильнее всего абстинентный синдром при наркомании, средний при алкоголизме и слабый при отказе от курения. Похмелье. Когда человек выпил слишком много алкоголя, тело не может быстро его переработать и вывести, поэтому алкоголь накапливается и начинает действовать как яд. Вызывает проблемы в работе органов и психики. Обычно сильнее всего это ощущается на следующее утро. Очень болит голова, плохое настроение, усталость, раздражение и так далее. Привыкание, толерантность. С некоторыми веществами происходит так, что со временем количество, которое давало человеку приятные ощущения или успокаивало, перестает хватать. То есть приятные ощущения становятся слабее от того же количества вещества. Обычно это значит, что организм уже приспособился перерабатывать вещество без напряжения и не реагирует на него. Чтобы снова получить приятные ощущения, нужно взять больше вещества, а потом еще больше и еще. Передозировка. Мы не можем съесть бесконечно много еды и выпить любое количество воды, или нас стошнит, или потом будет очень плохо, потому что организм не смог справиться. Это верно для любого вещества и для лекарств. Всегда есть момент, когда организм перестает справляться. И если принять слишком много, может стать очень плохо. Некоторые вещества, если их принять слишком много, могут привести к смерти. Наркоиндустрия. Большинство наркотиков незаконны, то есть их запрещено изготавливать и продавать. Если человек будет это делать и его поймает полиция, то он окажется в тюрьме. Тем не менее, очень много людей занимаются изготовлением и продажей наркотиков, потому что наркотики стоят дорого, и зависимые люди всегда готовы за них платить. Таким образом, у тех, кто торгует наркотиками, скапливаются очень большие деньги. Нельзя сказать, что это хорошие и честно заработанные деньги, ведь каждый день от наркотиков умирает очень много людей. А еще из-за них постоянно совершаются преступления. Поэтому те, чья работа связана с изготовлением или продажей наркотиков, могут быть опасны. И от них лучше держаться подальше, даже если это очень хорошие друзья. Алкоголь и сигареты можно законно изготавливать и продавать в большинстве стран, но поскольку они тоже вредны для здоровья, есть ограничения. Например, законом запрещено продавать алкоголь и сигареты детям до 18 лет. На сигаретных пачках завод обязан написать, что курение наносит вред здоровью. В рекламе алкоголя и сигарет нельзя использовать детей. В некоторых странах даже введен запрет на присутствие людей в такой рекламе. Тем не менее, эта отрасль продолжает оставаться очень сильной, и в ней тоже крутится много денег, хоть и меньше, чем в наркоиндустрии. Пробы и эксперименты. Многие люди попробовали наркотики, но не стали наркоманами. Также многие люди периодически пьют алкоголь, но не становятся алкоголиками. Поэтому в обществе считается, что пробовать и изредка употреблять вещества не опасно, так как от этого невозможно стать зависимым. Зато можно узнать, какие же ощущения дает вещество. Для некоторых людей это и правда так. Но другие люди могут стать зависимыми с первого раза и заранее никак не узнать, к какой группе ты относишься. А еще есть люди, у которых даже малое количество наркотика сразу вызовет серьезные проблемы со здоровьем. Например, некоторые умирают от передозировки во время первой пробы. Поэтому лучше, конечно, вообще не пробовать никаких серьезных веществ, даже алкоголя, пока не станешь совсем взрослым. То есть пока не исполнится 18-20 лет. Может быть, тогда уже и не будет так сильно хотеться. Если возникнет ситуация, в которой кто-то из твоих знакомых или друзей собирается попробовать наркотик первый раз, нужно попросить их убедиться, что они получили вещество от кого-то, кому доверяют. Возможно, это вещество уже кто-то пробовал, и ничего страшного с ним не произошло. Само вещество и предметы, которые нужны, чтобы его принять, чистые, и никто другой не будет их использовать. Кто-то трезвый будет рядом все время, пока наркотик действует, чтобы вызвать врачей или помощь, если что-то пойдет не так. Проба произойдет в безопасном месте, лучше всего дома. Медицинская помощь в этом месте доступна, больницы находятся недалеко, и до них можно быстро доехать. Если какой-либо из этих пунктов не выполнен, нужно постараться отговорить друга от проб, это может быть опасно. К сожалению, даже одна маленькая проблема в процессе пробы может разрушить человеку всю жизнь. Мифы о наркотиках и зависимости. Тема наркотиков, алкоголя и курения окружена мифами и слухами гораздо больше, чем любая другая. Дело в том, что любая зависимость очень заряжена психологически. И особенности ее возникновения и развития могут очень сильно отличаться, так что какого-то общечеловеческого опыта просто не существует. Поэтому особенно необходимо рассказать детям о типичных мифах, с которыми они неминуемо встретятся. Миф первый. Можно перестать пить или принимать наркотик в любой момент, стоит только захотеть. Этот миф распространяют сами алкоголики и наркоманы. Довольно приятно чувствовать себя сильным и независимым, поэтому хочется верить в то, что перестать очень легко. Правда состоит в том, что если бы зависимые люди действительно могли в любой момент бросить пить, курить или принимать наркотик, они бы давно это сделали. Но, как правило, они этого сделать не могут, потому что уже сильно привыкли и потому что вещество, от которого они зависимы, поменяло работу их мозга, в том числе силу воли и способность получать удовольствие. Обычно, чтобы перестать принимать наркотики, требуется не только желание, но и серьезные усилия самого зависимого человека, его близких и врачей. Миф второй. Наркомания и алкоголизм – следствие слабой воли или низких моральных качеств человека. Наркотические вещества и алкоголь действительно меняют мозг и психику человека так, что он становится слабовольным, и его моральные качества со временем начинают меняться в плохую сторону. Но это происходит уже после формирования зависимости, а не является ее причиной. Основные причины – несчастливая жизнь, депрессия, а также отсутствие других способов получать удовольствие или чувствовать облегчение. Миф третий. Все люди, употребляющие наркотики, – наркоманы, а все, кто пьет алкоголь – алкоголики. Множество людей пробуют наркотики 1-2 раза в жизни. Некоторые принимают наркотики крайне редко, не становясь зависимыми. Множество людей пьют алкоголь понемногу на вечеринках, свадьбах, встречах и переговорах и не становятся алкоголиками. Для того, чтобы стать наркоманом или алкоголиком, нужно много других условий, за редкими исключениями. Как я уже упоминала, для формирования зависимости не должно быть других способов получения удовольствия и утешения. Нужен определенный тип личности, депрессия и так далее. Миф четвертый. Алкоголиков и наркоманов сразу видно. На самом деле нет. Сразу видно только тех, кто уже потерял контроль над ситуацией и не заботится ни о чем, кроме выпивки или следующей дозы наркотика. Как правило, такие люди неопрятны, одеты кое-как, плохо пахнут, могут странно и агрессивно себя вести и в целом выглядят не очень здоровыми. Но так выглядит только часть наркоманов и алкоголиков. Некоторые наркоманы и алкоголики могут быть совершенно обычными на вид, их никак нельзя отличить от других. Миф пятый. Антидепрессанты и другие лекарства, например, инсулин, вызывают зависимость, подобную наркомании. Лекарства, применяемые при психических болезнях и при диабете, улучшают жизнь человека. Если перестать их пить, может стать хуже. Но это не зависимость, потому что нет злоупотребления лекарствами, потери контроля, непреодолимых импульсов, связанных с желанием принять лекарство, слабой воли, низких моральных качеств и так далее. Множество людей постоянно принимают лекарства, без которых им становится хуже, но это не означает зависимости. Миф шестой. Наркоманы и алкоголики – это опустившиеся люди. Они не могут учиться, работать, жить с семьей. Как показывают исследования, зависимость от наркотиков или алкоголя может случиться у человека из любой социальной группы, любого уровня дохода и статуса, Внешний вид значения не имеет. Для зависимости нужно, чтобы человек находил утешение и удовольствие в наркотике или алкоголе и не имел для этого других эффективных и доступных средств. Да, после многих лет зависимости наркоманы и алкоголики действительно могут выглядеть очень плохо. Потерять работу и семью и даже оказаться на улице. Но большая часть людей, зависимых от наркотиков и алкоголя, живет обычной жизнью, работает, учится и создает семьи. Некоторые вполне успешно скрывают свою зависимость годами. Миф седьмой. С одного раза ничего не будет. Увы, это никогда не известно заранее. Наверное, большинству людей будет недостаточно одного приема наркотиков или алкоголя, чтобы стать зависимыми. Но если у человека, к примеру, плохая наследственность, кто-то из прямых родственников был или является алкоголиком-наркоманом, то его мозг, скорее всего, тоже хорошо реагирует на некоторые наркотические вещества и быстро привыкает к ним. Это значит, что даже один раз может привести его к зависимости. А поскольку на лбу у человека все это не написано, риск есть всегда. Миф восьмой. Опасны только тяжелые наркотики. Нет безопасных наркотиков, да и безопасных веществ в принципе тоже нет. Все зависит от дозы, то есть от количества вещества. Одни и те же вещества в небольших количествах могут быть лекарством, а в больших вредить. Абсолютно все наркотики, алкоголь, никотин и многие другие вещества опасны. Может быть, их плохое действие видно не сразу, но оно есть. По сумме негативных эффектов, некоторые из нетяжелых веществ, например, алкоголь, опаснее некоторых тяжелых наркотиков. Миф девятый. Если человек уже стал зависимым, мы ничем не можем ему помочь. Этот миф основан на том, что в некоторых случаях близкие наркомана или алкоголика бессильны перед его проблемой. Так действительно бывает. Но все же это миф, потому что если рядом есть люди, которым не все равно, это помогает человеку прилагать усилия по преодолению зависимости. Кроме того, зависимого человека можно ободрять и поддерживать. Помогать справиться с причинами приема наркотиков или алкоголя, узнавать о методах лечения и прочее. Миф десятый. Бывших наркоманов и алкоголиков не бывает. Этот миф утверждает, что даже если человек перестал принимать наркотики или пить алкоголь, он все равно в один прекрасный день начнет снова, потому что по-настоящему от этого пристрастия невозможно избавиться. На самом деле, конечно же, бывшие зависимые существуют, только их меньше, чем тех, кто вообще не пытается бросить или уже не хочет или не может ничего делать. Для того, чтобы выбраться из зависимости, нужно очень много усилий и ресурсов, которые есть не у всех. Тем не менее, многим это удалось. Миф одиннадцатый. Зависимых не нужно лечить. Их нужно наказывать и изолировать от других людей. Наука уже доказала, что у зависимых людей нарушена работа мозга. Это влияет на их силу воли и способность принимать правильные решения. Проблема с мозгом не решается наказанием или изоляцией. Этими методами вообще ничего не решается. Благодаря им можно добиться только того, что здоровые люди вообще не будут в курсе проблемы. Как научить ребенка отказываться, если предлагают? Актуальная для подростков и младших школьников тема. Исследования показывают, что если первые пробы алкоголя проходят в семье под контролем взрослых, то это в целом менее опасно, чем на улице. А вот с наркотиками все не так радужно. Как правило, большинство детей и подростков впервые пробуют наркотик, поддавшись уговорам других подростков из своей компании. При этом возникает много проблем. Во-первых, предлагаемое вещество всегда изготовлено нелегально и, соответственно, может быть плохого качества. Например, в нем намешаны другие вещества. С этим чаще всего сталкиваются именно неопытные подростки, которые еще не могут отличать вещества друг от друга, поэтому их легко обмануть, подсунув что-то другое. Это, увы, означает реальную опасность для жизни и здоровья, что подтверждено статистикой. Поэтому уметь отказываться крайне важно, как минимум, чтобы не принимать неизвестно что, сделанное неизвестно где. А вообще-то есть еще много других причин. Что говорить? Вот примерный сценарий. Даже если ты твердо уверен, что не хочешь пить алкоголь или принимать наркотик, может быть очень трудно отказаться. Особенно трудно, если тебе, например, предлагает это сделать твой друг или подруга. Или те, кто тебе нравится, или кто-то из компании, в которую ты хочешь попасть. Те, кто предлагает, могут даже психологически давить на тебя или брать на слабо. Почему они это делают? Возможны варианты. Они хотят сделать что-то нехорошее, но в одиночку боятся. Поэтому уговаривают тебя, чтобы меньше чувствовать себя виноватыми. Они хотят показать свою власть над тобой и другими людьми. Им приятно, когда они могут вынудить кого-то сделать то, чего он не хотел. Они хотят разделить с тобой наказание или последствия приема наркотика или алкоголя, поэтому им нужно уговорить тебя, чтобы это сделать вместе. Они хотят заняться с тобой сексом, когда ты после алкоголя или наркотика будешь плохо соображать и не сможешь сказать «нет». Они хотят получить повод на тебя влиять. Если ты примешь наркотик или выпьешь алкоголь, появится возможность угрожать, что они расскажут об этом родителям или учителям. И можно будет тобой манипулировать. Они планируют преступление или что-то такое, на что никак не уговорить трезвых людей, поэтому нужно сначала затуманить тебе мозги. Ты единственный в компании, кто сейчас не пьет, не курит, не принимает наркотик. У других от этого возникает чувство опасности, и они тревожатся, что ты расскажешь взрослым. К сожалению, во всех этих случаях те, кто предлагает наркотик, алкоголь, сигарету или любое другое вещество, не заботятся о тебе и не испытывают к тебе никаких хороших чувств. Даже если тебе кажется, что это не так, чаще всего они думают только о себе. Все очень просто. Если бы ты был для них важен, они бы прислушались к тому, чего ты хочешь и чего не хочешь, и не стали бы уговаривать. Очень жаль, что люди могут быть такими. Если ты хочешь отказаться от алкоголя или наркотика, но не знаешь, как это сделать, чтобы ни с кем не поссориться, не выглядеть дураком или трусом и не чувствовать стыда, вот что можно сказать. На выбор, а не все сразу. У меня уже есть, мне пока этого хватит. Я уже принял сегодня, не буду смешивать. Ничего из этого я не принимаю, меня интересуют другие штуки. Сегодня не мой день, так что пропущу. Прочитал, что от этого часто бывают судороги, мигрень, приступ удушья, проблемы с сердцем и так далее. Лучше найду себе что-нибудь другое. Мои родители сразу определят, что я принимал, устроят мне кошмарный скандал и запретят сюда приходить. Завтра у меня контрольное, прослушивание, экзамен и так далее. Нужна свежая голова, а то не сдам. Мой тренер проводит тесты на наркотики, и если тест будет положительный, мне конец. У меня сейчас нет времени, потому что через полчаса я встречаюсь с другом. Трус и слабак — это тот, кто на все соглашается, а тот, кто может отказаться — сильный. Я тебя уважаю, но я не должен это ничем доказывать. Если не веришь, это не мои проблемы. А есть кто-то, кто вас всех по домам потом отведет? Отвезет. Ок, тогда я сегодня за это буду отвечать, а то вас потом родители по всему городу будут искать. Иногда все эти аргументы и способы не работают и на тебя продолжают давить, чтобы ты что-то выпил или принял. В этом случае самое лучшее — уйти, притворившись, что тебе кто-то позвонил или появилось срочное дело. Или просто тихо и незаметно покинуть компанию. Если ты решил остаться, но опасаешься, как бы ситуация не вышла из-под контроля, вот что можно сделать. покупать только запечатанные напитки и только самостоятельно. Не брать напитки у других. Если напиток покупают тебе, пусть делают так, чтобы ты это видел. Следить за уже открытым напитком, который ты пьешь, не выпускать его из рук. Не оставлять даже на несколько секунд, чтобы туда не могли ничего подлить или подсыпать. Не принимать никаких веществ, таблеток, порошков от других без четкой информации, как это называется и зачем это принимать. Не садиться в машину, если водитель выпил алкоголь или принял какие-то вещества. Не стесняться позвонить родителям в любое время, если ситуация становится опасной и у тебя нет возможности уйти. Можно заранее настроить телефон так, чтобы вызов кому-то из родителей шел с одного касания и сразу отправлялась геолокация. Тогда тебе, возможно, даже не потребуется говорить с ними, и ты не привлечешь излишнее внимание. Что говорить, если ребенок пришел пьяным или стало известно, что он употреблял наркотики? Не разговаривать, пока не протрезвеет и не придет в себя. Ни в коем случае не начинать с руганий и наказаний, потому что тогда ребенок попросту ничего не расскажет. Выяснить как можно больше подробностей, откуда взялась идея, как все организовали, как прошло, как сейчас себя чувствует. Определить, был ли это эксперимент, то есть разовый случай, или ребенок делает это не в первый раз. Если это было разовое употребление, расскажите о своем беспокойстве. Убедитесь, что ребенок хорошо знает возможные последствия проб и что у него нет риска зависимости. Можно рассказать о своем первом опыте, если он был. Если окажется, что это уже система, выразите сочувствие относительно того, что, вероятно, у ребенка есть серьезные причины для таких поступков. Возможно, ему плохо. Или это способ чувствовать себя взрослее. Или спасение от одиночества и так далее. Предложите поговорить с вами о том, что его беспокоит. Выразите готовность помогать. Вместе сходите к детскому или семейному психологу. Иногда причины приема наркотиков или пьянства подростков лежат в семье. В целом дайте понять, что вы любите своего ребенка. Вы не опасны. Вы хотите помочь и справитесь со своими чувствами, хоть вам и очень тревожно. Тогда велика вероятность, что ребенок услышит хотя бы часть того, что вы говорите.